Глава 24. «Как ты могла?» — трагично провыл брат и смерил меня укоряющим взглядом. «Да, зря я надеялась, что смогу спокойно пересидеть опасное время дома. Потому что дом был наполнен любящими родственниками. И если родители нормально восприняли мой отказ бороться за сердце императора, то брат страдал за всех. Он уже напридумывал, как будет представляться девушкам. Виконт Мэйвори, брат императрицы. А также то, что после моей свадьбы переедет во дворец, купит себе приставку самой последней модели и будет с чистой совестью мочить виртуальных монстров с утра до вечера. А я, эгоистичная сестра, разбила все его мечты одним отказом. И поэтому Итан бродил по дому, подвывая, как унылое привидение, и периодически принимался уговаривать меня. Я же помню, как разбила мамину любимую кружку, а он взял вину на себя. Поэтому я должна ему по гроб жизни и могу расплатиться тем, что выйду замуж за императора. А те прекрасные конфеты, что брат однажды подарил мне на день рождения. Да, он потом слопал большую часть, но сам посыл... Благородный порыв души, который некоторые неблагодарные личности не оценили. Я молча кивала, но пока отказывалась менять свое будущее на разбитую кружку и давно съеденные конфеты. Меж тем по маговизору показали тур отбора с интервью и исключили Джадин за несуразные ответы. И неожиданно Блэр, потому что она тайком провела прямой эфир в своем блоге, несмотря на запреты Фрейлины. Как оказалось, после интервью у девушки поперли продажи курса, и она решила не терять времени на отборе и вышла в прямой эфир прямо из туалета своей комнаты. Впрочем, блогер не выглядела разочарованной своим исключением. Наоборот, она сделала хитрый вид, подмигнула в камеру и заявила, что у нее были 100% шансы стать императрицей, но любимые подписчики ей дороже. Поэтому она выбрала блог и курс, для которого было необходимо ее личное присутствие. Глядя на ее разноцветные локоны и лучезарную улыбку на экране, я невольно улыбнулась в ответ. Не знаю почему, но она мне нравилась. Очень целеустремленная девушка. Следом на экране появилась ведущая, выглядевшая капельку напряженной. Наверное, на допросах из нее вытащили все, что она знала о неуловимом злоумышленнике. Женщина объявила, что уже завтра пройдет бал, на котором провозгласят финалистку отбора. Ту самую счастливицу, которая станет женой императора. Наш же с Касси отъезд пока замалчивали. Тут в дверь поскребся брат, отвлекая от просмотра, и снова начал нудить, как я подвела весь род Мэйвори и его лично. Внезапно осознав, что все время до поимки преступника будет наполнено упреками и уговорами, я собралась и вызвала такси. Лучше поеду к Кассе. Особняк генерала Юсао встретил меня тишиной, нарушаемой лишь тиканьем огромных часов в холле. Отец подруги был в командировке в каком-то дальнем гарнизоне, а ее мама поехала с ним. «Лети?» Касси, листающая журнал в своей комнате, лежа на диване, при моем появлении вскочила и всплеснула руками. «Какая ты бледная! Что-то случилось?» Я лишь отрицательно покачала головой. «Я к тебе на пару дней». Бросив сумку с ноутбуком и вещами на пол, я плюхнулась на край дивана. «Предоставишь политическое убежище?» Конечно же, подруга согласилась приютить меня и даже тактично не поднимала щекотливую тему отбора и завтрашнего финала. И спрятала журнал, который, как я успела увидеть, был озаглавлен «Свадебная мода». Украдкой улыбнувшись, я принялась расспрашивать Касси, как у нее обстоят дела с графом Саганом, на что получила восторженную оду ее замечательному Рою. Правда, в последние дни он был очень занят, потому что кого-то там ловил. Однако, как ни старалась Касси не ранить моих чувств, ее тактичности был предел. Точнее, он настал тогда, когда от беспокойства о моем неправильном, как она считала, решении заслонило намерение подруги не вмешиваться. И на другой день, когда мы сидели на диване, ожидали начала последнего эфира отбора, это беспокойство, наконец, вылилось. «Да что это такое?» В сердцах вскричала Касси, вскакивая с дивана, а затем ткнула пальцем в экран. Там как раз появилась заставка отбора. «Ты должна быть там, Лети! Ты, а не эти крашеные курицы! Я не понимаю, почему ты сидишь со мной и ничего не делаешь!» Впрочем, я уже и сама была не своя от беспокойства. За последние пару суток от Лиама не было вестей, а финал уже сегодня. Вдруг он решил, что проще действительно выбрать Генриетту, или просто передумал. «Касси». Я медленно выдохнула и посмотрела на часы. До объявления результата совсем мало времени. Что же делать? Может, позвонить императору или поехать во дворец? Нет. Пока он не скажет, что можно вернуться, ничего предпринимать нельзя. Сейчас я не могу это обсуждать. Давай потом. Когда? Когда Генриетта станет императрицей? Завопила подруга. На ее лице было написано такое раздражение, что мне показалось, сейчас она поволочет меня во дворец прямо за шкирку. Встав, я нервно прошлась по комнате и остановилась у массивного шкафа. «Добрый вечер, дорогие зрители!» — пропела Лавиния Прю с экрана. «Уже совсем скоро мы узнаем, кто же станет следующей императрицей Ксаледро и женой его императорского величества Лиэма Себастина Кастенгера. До объявления результатов остался всего час. Итак, время пошло». Резко распахнувший дверь спальни граф Саган швырнул мне в руки огромный тюк. При виде его массивной фигуры в темном костюме я выдохнула, чуть не падая в обморок от облегчения. Лиэм все-таки прислал за мной. Он не обманул меня. На миг задержавшись в дверном проеме, телохранитель улыбнулся обалдевшей Кассе и, снова посерьезнев, бросил: «У вас 3 минуты. Я подожду внизу». «Держи!» Молниеносно распахнув шкаф подруги, я выдернула ее выпускное платье и туфли, а затем запулила всем этим добром в кассе. Она машинально поймала вещи, все еще глядя на захлопнувшуюся за императорским телохранителем дверь с открытым от удивления ртом. «Одевайся! Быстрее!» «Осталось подождать совсем чуть-чуть!» Торжественно объявила ведущая с экрана, и на них появились гигантские часы с обратным отсчетом. 59 минут. «Что?» Наконец подала голос Кася. Я уже успела стащить с себя одежду и потрошила привезенный телохранителем тюк. Из расстеганной молнии на свет вырвалась пена бело-розовых кружев, и, встряхнув платье, я на миг замерла в восхищении. Рина Инис, как всегда, была бесподобна. «Ты что, передумала?» — непонимающе спросила меня подруга, все еще прижимающая к груди туфли. «Кася!» Коротко выдохнув, я подлетела к ней и заглянула в глаза. «Прости. Но я тебя обманула. Мы с императором не расставались, а просто притворились, чтобы обдурить преступника. И сейчас мне нужно, чтобы ты быстро оделась и поехала со мной». «Во дворец?» — зачем-то уточнила подруга. «Да». Я легонько встряхнула ее. «Быстрей!» «И вы любите друг друга? Ты выйдешь замуж за императора?» Снова спросила Кася. Я кивнула, и она вдруг кинулась мне на шею, а затем оттолкнула и без всякого перехода заорала: «Я думала, ты совсем крышей двинулась. И Рой тоже знал?» К счастью, подруга не только орала на меня, но и споро натягивала платье. А потом, подскочив, помогла застегнуть молнию на спине. «Кася, против нас играет менталист!» Обернувшись, я схватила девушку за руку и поволокла к двери. «Так, и сумка. Мне же еще нужно накраситься. У меня есть амулет!» Я на ходу тряхнула запястьем, на котором сиял подаренный императором браслет. «У графа Сагана какая-то своя защита, а больше никто не должен был ничего знать. Понимаешь, этот преступник подстраивал все: интервью, нападение Флоры, да даже траву, которую насыпали в костюм Блэр. Помнишь, когда она чесалась на 2-м туре? У меня не было выбора, потому что он следит за нами. А теперь я взглянула на наручные часы. Мы должны его опередить». Выдохнув, Кася, к счастью, решила отложить тему моего обмана на потом. Нет, она все так же вполголоса ругалась, но хотя бы понеслась впереди, волоча меня за собой. Лестница, холл, входная дверь. 54 минуты. Опаздываем. Безо всякого выражения заявил граф Саган, когда мы появились на улице. Я ввалилась в распахнутую заднюю дверь его машины, черной, низкой и обтекаемой. Кася плюхнулась на переднее сиденье, мотор взревел, и граф выкрутил руль так, чтобы шины взвизгнули на асфальтовой подъездной дорожке. «Поехали, мы должны успеть», — подумала я, вытряхивая косметику на заднее сиденье. И вечерний город понесся нам навстречу со скоростью спортивного автомобиля. «Граф Саган, кого-то уже арестовали?» Схватив зеркальце, я пыталась одновременно краситься и спрашивать. «Рина Авейра», — отозвался мужчина, напряженно вглядывающийся в дорогу перед собой. Она была пустынна, неудивительно. Наверное, все были дома, прильнув к экранам. Сейчас на них показывали самые памятные моменты отбора. А через час... «Через час я должна быть во дворце». «Отца Джадин?» — удивленно переспросила я. «Но ее же уже исключили». «Все ниточки ведут к нему». Телохранитель пожал плечами. Машина быстрее молнии пронеслась по улицам частного сектора и сейчас летела по магистрали, ведущей в объезд города. Так было быстрее всего. «Он переводил деньги Освальду Корсу со своего счета и звонил ему и Флоре Брумвилл, собственного магафона. Только вот пока Рин Авейра не может внятно объяснить, как сломал лифт во дворце. Я чуть нахмурилась. Да, все так, как говорил Лиам. В этом деле определенно есть двойное дно, и пока мы не доберемся до него, то не будем в безопасности. 45 минут. Объявил телохранитель, и я спешно передала Кассе свою косметичку, точнее, не свою, а ту, что собрала Рина Инис. Хорошо, что граф Саган так ровно водит, иначе быть мне на финале отбора с красивой подводкой. Касси, которая все это время молча слушала, также молча схватила косметичку и принялась наводить красоту. Я с благодарностью подумала о том, как же хорошо, что у меня есть такая отходчивая подруга. Потом Касси, конечно, еще выскажет свое негодование, но сейчас, когда время дорого, она не задавала лишних вопросов. Вытащив из сумки листок с заклинанием, написанным той же Риной Инис, я принялась шепотом зачитывать его. От каждого всплеска силы мои волосы, прямые и чистые, завивались легкими волнами, и вскоре я выглядела достаточно прилично для того, чтобы попасть на бал и даже стать невестой императора. К тому же, надеюсь, стилистка успеет поколдовать надо мной перед самым выходом в бальный зал. «Время еще есть», — подтвердил мои надежды граф, останавливая автомобиль прямо у дворцовых ворот. Я украдкой выдохнула. «У нас полчаса». Однако стоило ему посигналить, чтобы нам открыли, как сразу же выяснилось, что что-то пошло не так, потому что вместо того, чтобы открыть ворота, стражники в стеклянной будке повернулись к нам, синхронно подняли руки, из них вырвалось ярко-оранжевое марево, вспучиваясь во все стороны одновременно. Боевое заклинание. «Ложись!» — выкрикнул телохранитель, выворачивая руль и резко нажимая на газ. Я даже не успела ойкнуть, как оказалось, меж сидений, не потому, что у меня такая быстрая реакция, а потому что просто свалилась, потеряв равновесие. Что-то ударило по железному корпусу, машина затряслась, но все же вписалась в поворот, и мы скрылись за углом. После этого автомобиль тут же заглох, а граф тихо выругался себе под нос. «Что это было? Его же арестовали! Ну, преступника!» — озвучила мои мысли испуганная подруга. «Выходим, Рины!» «Тут оставаться нельзя», — отвлек от размышлений голос графа Сагана. «Да, точно. Трясущимися руками, открыв дверцу, я буквально вывалилась наружу и тут же нырнула в кусты, на которые указал мужчина. Через секунду Касси и граф присоединились ко мне, и мы, медленно стараясь не шевелить ветки, начали пробираться вдоль забора. Видимо, преступника выловили не до конца, — мрачно подумала я. Или же поймали не того». Но как он смог приказать страже атаковать своего же начальника? Заколдовал? Подкупил? Пришли. Наконец объявил граф, и я с подозрением уставилась на участок забора, возле которого он остановился. «А что тут?» — спросила Касси свистящим шепотом, постоянно оглядываясь. «Слепое пятно», — негромко пояснил мужчина и указал на установленные на столбах камеры. «Я сам развернул камеры сегодня днем. Как чую, что понадобится». «Кто бы ни подкупил охрану, они нас не засекут. Теперь осталось только попасть внутрь». Однако легко сказать «попасть». Я со страхом уставилась на кованый забор с пиками поверху. И как мы через него переберемся? Может, у графа в рукаве припрятано боевое заклинание, которое сможет проделать дыру в заборе? Но, как объяснил телохранитель, забор был защищен охранной магией по всему периметру. На всякий случай он, к счастью, подготовился. Бесшумно шагнув к ограждению, мужчина повозился и несколько секунд спустя вытащил один из железных прутьев, отчего забор сразу стал похож на рот с выбитым зубом. «Но эта щель слишком узкая. Мне в нее не протиснуться, тем более в этом платье». 15 минут», — объявил граф, бросив взгляд на часы, «и мне сразу стало все равно, как я попаду во дворец. Надо будет протиснуть меж прутьев, главное, быстрее». «Кассандра, иди первой». И к моему изумлению, мужчина сложил руки замком перед собой, а Касси, отчего-то совсем не удивившись, разбежалась и, наступив ему на ладони, ласточкой взмыла вверх, чтобы изящно перемахнуть через ограждение. «Ой, я так не смогу!» Однако граф Саган уже смотрел на меня вопрошающим взглядом, и поэтому я сделала шаг назад и даже помотала головой для наглядности. «Я так не умею!» С ужасом уставилась на острые пики, украшающие верх ограды. «Я же наткнусь на эти зубцы, как бабочка на булавку!» «Не переживайте, Рина. Я заброшу вас точно посередине». Граф принялся уговаривать меня как маленькую. «У тебя же еще есть подруги, дорогая?» Мимолетом поинтересовался он, оборачиваясь к Кассе. К счастью, та не подвела, отозвавшись. «Это дорога мне как память. Поэтому, Рой, кидай поточнее, пожалуйста». «Обязательно». Заверил ее граф и, посерьезнев, снова сцепил руки в замок. «Итак, раз, два, три!» На три я наступила ногой на его ладони, и меня тут же подкинуло высоко-высоко. И я плашмя свалилась на забор, к счастью, меж острых пик. «Ох, хорошо, что я худая, иначе не вписалась бы. Мамочки!» Просипела я, пытаясь восстановить дыхание. А затем, дернувшись, обнаружила, что платье за что-то зацепилось. «Касси! Снимай меня быстрее!» «Тащу!» — с готовностью отозвалась подруга. Схватившись за мои протянутые руки, она со всех сил потянула. «Тащи сильнее!» — пропыхтела я. «Я и так тащу! Я выдерну тебя отсюда, даже если придется оторвать тебе руки!» — решительно рявкнула она. «А я пихаю сзади!» — зачем-то влез граф. И на его словах, к счастью, что-то треснуло. Надеюсь, платье, а не моя рука или нога. И я свалилась прямо на подругу, которая сдавленно охнула. Через минуту граф, ласточкой перемахнувший забор без всякой помощи, вздернул нас на ноги, и если я устояла, то Касси, ойкнув, страдальчески скривилась. «Дорогая!» Телохранитель тут же переполошился и принялся ощупывать ее на предмет повреждений. «Ты в порядке?» «Похоже, сломала каблук». Мрачно отозвалась подруга и, балансируя на одной ноге, стащила со второй поврежденную туфлю. Я выдохнула. «Ну, хоть не ногу. Бегите без меня». Касси уже сняла вторую туфлю и теперь стояла босиком. «Ну!» — нетерпеливо прикрикнула она. Я растерянно посмотрела на графа Сагана. Ей не опасно оставаться здесь одной. Граф, наверное, подумал о том же, потому что, взглянув на часы, скомандовал: «Жди вон в тех кустах. Я отведу Рину Лети и вернусь за тобой, хорошо? Главное, получше спрячься». И, дождавшись, когда Касси кивнет и поплетется к кустам, обернулся ко мне. «У нас 7 минут. Вы же умеете быстро бегать?» «Конечно, нет. Вдобавок, я никогда не бегала на каблуках по мягкой парковой земле. В темноте, рискуя сломать ногу. Но сегодня, видимо, был подходящий день для того, чтобы попробовать все новое. Увернуться от боевых заклинаний, перелезть через забор и добежать до дворца, прячась в тени деревьев и пригибаясь». «Все, теперь идем деловито и спокойно, не вызывая подозрений», — напряженно скомандовал граф Саган. «Мы гости, у нас есть приглашение». На удивление, гвардейцы, караулившие у парадного входа во дворец, нас не остановили, лишь мазнули странными взглядами. Надеюсь, это от того, что мое платье слегка порвалось, а на красной дорожке после нас остались комья паркового дерна, а не потому, что они заманили нас в ловушку. «Теперь лестница, коридор, и мы будем на месте». Негромко инструктировал меня телохранитель, пока мы торопливо шагали-бежали по толстым коврам. Навстречу нам не попалось ни души, и я уже было начала надеяться, что это хороший знак. «Все, почти добрались». Облегченно выдохнул мужчина, когда за нами захлопнулась дверь, и мы оказались в небольшом зале, напоминающем комнату отдыха. «Впереди еще 2 зала, а там...» «А туда вы, боюсь, уже не дойдете». Вкрадчиво произнесли за спиной, и я услышала щелчок. Отчего-то он сразу мне не понравился. С таким звуком обычно не открывают банку карамелек, чтобы поделиться. Скорее, щелчок походил на звук взводимого курка, который я слышала в фильмах. Замерев на месте, я медленно оглянулась и увидела герцога Монтангеря, дядю императора, того самого малоприятного типа со скользкой улыбкой, который делал мне странные намеки на балу несколько дней назад. Сегодня герцог был в белоснежном мундире, гармонирующем с его белесыми волосами и бровями, а в его руке был зажат черный, совершенно неподходящий по цвету, револьвер. «Герцог Монтангери?» Наверное, было глупо спрашивать о чем-то, но я, тем не менее, развернулась к нему. «Это были вы? Но зачем? Какая вам разница, кто выиграет отбор?» Мужчина чуть скосил глаза на меня, все еще держа телохранителя в поле зрения, и подсокал языком. «Рина Мейвори», — укоризненно произнес он, словно я чем-то его разочаровала. «Ну вот зачем вы приехали? Сидели бы в своем захолустье и не лезли в большую политику». «Хватит болтать!» Дверь с противоположной стороны зала хлопнула. Обернувшись, я с удивлением заметила Генриетту. Генриетту в длинном платье, с волосами, зачесанными в хвост так туго, что ее глаза натянулись к вискам. Руки у девушки ходили ходуном, что не помешало ей плотно прикрыть за собой дверь. «Давай уже! Кончай их!» Громким шепотом шикнула она на Монтангере. «Кончай их?» «Значит, это она главный зачинщик в их тандеме. Но почему герцог ей подыгрывает?» «Дорогая, не переживай так. Тебе вредно волноваться», — успокоивающе произнес императорский дядя. Я снова взглянула на него, чувствуя себя собачкой, которая следит за летающим туда-сюда теннисным мячиком. «Наверное, из этих двоих герцог все же опаснее. У него хотя бы есть оружие. Не буду переживать, если ты поторопишься». Девушка, трясясь от нервозности, на миг оглянулась на дверь. «Пусть он прикончит ее как-нибудь похуже». «Растащит кишки по всему коридору», — заявила журналистка с неожиданной кровожадностью и тут же озабоченно добавила. «Только не тут. Чтобы я не видела. Мне не надо на такое смотреть». «Так это были вы!» Скрестив руки на груди, я обвиняюще уставилась на герцога. В этот момент меня переполняло такое возмущение, что даже не было страшно. Если собирается убивать меня, пусть хотя бы объяснит все, как нормальный киношный злодей. Должна же я знать, за что страдаю. Это вы подговорили Флору и обманули ведущую, а еще подкупили Освальда и насыпали травы вещи Блэр. Я? Герцог, казалось, изрядно удивился моим словам. Он даже прижал руки к груди, отчего его револьвер опасно качнулся. «Дорогая Мэйвори, зачем мне это делать? Когда рядом так много людей, которые готовы выполнить любую просьбу». И он, вдруг криво улыбнувшись, перевел взгляд на графа Сагана, а затем сощурил глаза и проговорил каким-то особым низким голосом: «Граф, приказываю вам убить Рину Мэйвори, только не тут, а в каком-нибудь безлюдном коридоре. А потом застрелитесь, будьте добры». Тон голоса герцога был каким-то странным. Я видела, как шевелятся его губы, но его слова звучали прямо в моем мозгу, минуя уши, а затем он обратил внимание на меня. «А вы, милочка, не сопротивляйтесь». «Не сопротивляйтесь?» Голос в голове стих, но я почему-то не могла пошевелиться, лишь в душе взвилась запоздалая паника. Амулет императора защищал меня от чтения мыслей, но, похоже, он бессилен против прямого приказа менталиста. И еще мне вдруг стало понятно, почему Флора говорила про голоса в голове. Видимо, на балу герцог смог внушить ей, что девушка должна напасть на меня. Граф Саган, медленно, словно преодолевая внутреннее сопротивление, развернулся ко мне, и его лицо стало непроницаемым. Я похолодела, а ведь он и вправду убьет меня, а потом застрелится. Что будет с моими родителями? С Касси, которая потеряет и подругу, и любимого? А с Лиэмом? Сердце кольнуло ужасом, я прерывисто вздохнула, не отрывая испуганного взгляда от телохранителя. Герцог Монтангери деловито прошагал мимо. Видимо, он не собирался оставаться, чтобы проследить за исполнением приказа. Генриетта, жадно вглядывающаяся в происходящее, вцепилась в ручку, намереваясь открыть ее, и... Ее вдруг оттолкнули, и в комнате появилось новое действующее лицо — император Лиэм. Перешагнув порог, он первым делом нашел меня взглядом и облегченно выдохнул. А я же при его появлении чуть не свалилась на пол, чувствуя себя висельником, которого неожиданно помиловали. Он спасет меня. «Думаю, мы увидели достаточно. Дядя, ваше откровение, как и приказ об убийстве, снимали на камеру». Процедил император сквозь зубы, и я поняла, что он зол, ужасно зол. «Стража!» Отрывисто выкрикнул Лиэм, распахивая дверь, и тут произошло сразу несколько вещей. Герцог Монтангери, застывший при появлении своего племянника, резко вскинул руку со все еще зажатым в нем оружием. Граф Саган, вдруг встрепенувшись и словно очнувшись от сна, прыгнул и толкнул того в спину, отчего герцог, упав, ударился головой о край стола и затих, потеряв сознание. А Генриетта издала жуткий, какой-то животный крик, а затем выхватила из складок платья нож и кинулась на его величество со спины. У меня внутри все обмерло, а секунды остановились, залипнув в потоке времени. Перекошенное лицо блондинки, блики света на ноже, император, который шагал к герцогу Монтангери и не видел, что она бросилась на него. Вздрогнув, я вдруг поняла, что могу двигаться, и на одном дыхании прошептала затверженную в последние дни формулу снотворного. Секунда, другая, я не успею, снотворное не подействует так быстро. Нож взлетел вверх, и мое сердце, казалось, остановилось. Вдруг, резко крутанувшись на пятках, Лиэм перехватил ее запястье, а потом подхватил и саму девушку, потому что она внезапно обмякла в его руках. Нож, звеня, покатился по мраморному полу, а следом по комнате разнесся громкий мужицкий храп. «Боги!» Судорожно схлипнув, я бросилась к Лиаму. Он уже сгрузил Генриетту на пол и отшвырнул нож подальше. А я обхватила его за шею, спрятала лицо на груди мужчины, чувствуя, как от нервного напряжения слезы текут, не переставая. Крепкие руки на миг сжались на спине, утешая, успокаивая. Он тут. С ним все в порядке. А затем Лиам подхватил меня на руки и вынес из зала. А мимо нас, громко топая, уже бежали стражники, чтобы уволочь храпящую Генриетту и бесчувственного герцога Монтенгере в менее приятное место.